Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас необычная передача. Мы уже не раз говорили вам о том, что в этом году мы празднуем столетие со дня явления выдающегося религиозного деятеля, духовного учителя вайшнавизма, основателя Международного общества сознания Кришны, Бхактивиданты Свами Прабхупады. В последние 15-17 лет своей жизни Шрила Прабхупада объездил весь земной шар. Он проповедовал во всех странах мира. Побывал он и в Москве. Это произошло ровно 25 лет тому назад. Здесь, в Москве, он встречался с известным индологом, доктором исторических наук, профессором Григорием Григорьевичем Котовским. Сегодня я в гостях у Григория Григорьевича. Он любезно согласился ответить на мои вопросы. Здравствуйте. Григорий Григорьевич, я слышала, что Шрила Прабхупада приезжал в Москву по вашему приглашению. Скажите, пожалуйста, а как вы с ним познакомились? Это было сначала заочно? Вы знаете, ваши сведения неточные. Во-первых, я заочно с ним не познакомился. Я познакомился только в тот момент, когда он пришел в сопровождении своих спутников в наш институт. И приехал он не по моему приглашению. Это было бы невозможно, потому что в то время, то есть в 1971 году, движение сознания Кришны рассматривалось у нас нашими органами официальными, властью, как подрывная организация, обслуживающая интересы Центрального разведывательного управления США. Поэтому никто из нас, если бы даже и хотел, такого приглашения направить бы не мог. А другое дело, что со стороны Прабхупады была попытка завязать отношения с нашим институтом. Это было в начале 1971 года. Однако по указанным вот мною причинам из этого ничего не вышло. То есть Академия наук и институт отказались поддерживать с ним какие-либо контакты и тем более приглашать в Москву. А дело было так. Просто в один из дней 1971 года, это было в июне, летом, мне позвонил сотрудник индийского посольства и сказал, что Прабхупада прибыл в Москву, и он сказал, специально встретиться с вами. И он хочет с вами встретиться. Это сообщение повергло меня в шок, потому что если бы я попытался получить согласие тогдашнего директора института покойного Бабаджана Гафуровича Гафурова или какой-либо другой инстанции в академии или в МИДе или в партийных органах, мне бы не было бы дано это разрешение, совершенно ясно. С другой стороны, если бы эти же органы и организации узнали, что я по своему собственному почину, независимо от них, то есть тайно встретился с Шрилой Прабхупадой, я бы мог бы подвергнуться очень серьезным репрессиям. То есть у меня был большой политический риск. Но тем не менее, когда я услышал, что человек проделал такой огромный путь и хочет со мной встретиться, мое интеллигентское нутро не позволило мне отказать. И я тут же мгновенно в течение 1-2 минут принял решение, сказал, хорошо, пусть он приходит вот по этому адресу завтра. Завтра утром. Действительно, на следующий день я приехал в институт. Ну, на мое счастье, это был так называемый неприсутственный день. То есть тогда, когда основная часть сотрудников работали дома, и в институте почти никого не было. Институт тогда помещался в Армянском переулке, там, где ныне находится сейчас Дом армянской культуры и посольство Армянской республики в Москве. Значит, кабинет мой, маленькая комнатка, помещался на втором этаже. И, взглянув в окно, я увидел, как из ворот, а дело в том, что перед зданием находится небольшой сад, из ворот направился к дому индиец пожилой в сопровождении большой группы молодых людей европейского обличия в оранжевых робах. Я быстренько спустился, встретил его, и под изумленные взоры тех сотрудников, которые оказались в вестибюле института, провел к себе в кабинет. Григорий Григорьевич, я давно хотела задать вам этот вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы в первый раз увидели Шрилу Прабхупаду, какое он произвел на вас впечатление? Вы знаете, он произвел на меня впечатление человека умного, умудренного жизненным опытом, но вместе с тем уставшего. У него была какая-то усталость. Я бы сказал, усталость от жизни. Может быть, я не прав, но такое было мое вот визуальное впечатление. И я его пригласил сесть. Его спутников, видимо, американцев, молодые американцы, вот его последователи, было много, человек 10-12. Они заполнили всю эту комнату, и у нас началась беседа. В силу вот тех обстоятельств встречи, о которых я говорил вот ранее, мы договорились, я его попросил, чтобы не было записи нашей беседы. Но тем не менее, значит, где кто-то из его спутников микрофон включил втайне от меня, и наша беседа была записана. Ну, ладно, это уже сейчас не имеет значения, естественно. И именно благодаря тому, что запись была произведена, существует теперь текст нашей беседы. И этот текст вошел в книгу. Книга называется «Наука самосознания», и многие наши радиослушатели знакомы с этой книгой. Да-да, конечно, это не буквальный текст. Дело в том, что составители книги, может быть, сам Шрила Прабхупада, я не знаю, или составители этой книги, может быть, уже после его кончины, отредактировали текст. Но у меня есть запись. У меня есть запись, и нужно сказать, что вот редакция вполне удовлетворительная. То есть, естественно, живой разговор был переведен в такой литературный текст очень точно. Так что, в общем, искажения смысла никакого нету. Так что я вполне удовлетворен этой записью. Ну, поскольку слушатели мои, многие, может быть, даже большинство читали в русском переводе, у нас беседа шла, естественно, по-английски, то они знают ее содержание. То есть мы касались целого ряда, ну, общефилософских, исторических проблем. И беседа довольно сложный и трудный характер для обоих собеседников была. Почему? Потому что мы были людьми разные и остаемся, в общем, разной идеологии и разное мировоззрение в области религиозно-философской. Я как был атеистом, так и остаюсь атеистом, а он был не просто религиозным человеком, но очень крупным религиозным деятелем и в какой-то степени даже немного религиозным реформатором. Потому что, в общем, в моем понимании, может быть, последователи вот, или члены, я бы сказал, члены общества осознания Кришны не согласятся со мной, но, в общем, это движение, оно и родилось, и, в общем, дальше и развивается до сих пор в основном, не только, но в основном, как определенная адаптация индуизма к людям европейской культуры и бывшим христианам, я бы сказал так. Во всяком случае, христианам, может быть, не только и не столько по религиозному мировоззрению, как принадлежностью к определенной мировой цивилизации, то есть западно-христианской или восточно-христианской, как у нас. Поэтому вот в этом смысле я его рассматриваю как религиозного реформатора. То есть я бы сказал, что ему удалось то, что в свое время не удалось с вами Вивекананде. Вивекананда был первый, кто поставил задачу ознакомить западный мир с индуизмом. Индуизм не только как с религией, религиозно-философской системой, но, в общем, как ветвью цивилизационной, культурно-исторической. А вот Прабхупаде это удалось в большей степени. То есть он не только познакомил, но он даже, так сказать, занялся очень серьезной миссионерской деятельностью и добился обращения бывших христиан вот в последователей индуизма, этой ветви, вот вишнуитской ветви культа Кришны. Так что это было интересно. Он на меня произвел впечатление человека, очень сведущего в своей области. Конечно, он блестящий санскритолог, он великолепно владел санскритом и на память легко цитировал много мест из Бхагавадгиты. Это ведь непросто. Это, в общем, ну, для нас, кто из нас может так свободно цитировать какие-то древнославянские тексты, единицы? А он это делал с легкостью. Это было очень интересно. И его понимание различных аспектов древнеиндийской культуры, так сказать, его проекция этих каких-то ценностей древнеиндийской культуры и религиозно-философской системы индуизма на настоящее, на современность, тоже представляло для меня интерес. Поэтому, хотя вот я начал с того, что это был непростой, довольно трудный разговор, потому что люди разных, с разными подходами. Но, тем не менее, он проходил у нас в очень такой в живой манере и дружественной манере. В общем, где-то мы часто посмеивались и даже смеялись, что же зафиксированные в оригинальные записи и в опубликованном тексте. Конечно, я не мог выполнить одно его пожелание. Ему хотелось выступить перед более широкой аудиторией. Ну, вы знаете, это было бы невозможно, и во все это могло перерасти даже в какое-то скандальное. Мне трудно было ему сказать, вы знаете, что вы рассматриваете это учили как американский шпион. Это бы я ему не мог сказать в ходе такой дружественной, хорошей, интересной беседы. Но я, в общем, как-то отнекивался и дал понять, что сделать это невозможно по другим причинам. Но причина была именно эта. Поэтому я не мог удовлетворить его пожелание создать ему какую-то большую аудиторию, и даже чисто академическую. Вот. Потому что времена были совершенно другие. Григорий Григорьевич, и все-таки, если вы помните сейчас вашу беседу, что из того, о чем вы говорили, показалось вам наиболее интересным, запомнилось? Может быть, даже то, с чем вы были не согласны? Что было наиболее интересным? Ну, вы знаете, там было много интересных моментов. Но я считаю так, сам для меня лично были интересные моменты, во-первых, его... Почему для меня? Потому что я этим серьезно занимался. То есть проблемами древнеиндийских сословий, варн, происхождением, эволюции кастовой системы. И вот весь комплекс вопросов, связанный с варна-ашрама-дхарма, то есть системой каст, варн и так далее, его интерпретация, моя интерпретация, это, мне кажется, было наиболее интересным. Во-первых... Во-вторых, его, так сказать, как-то попытка сделать пересечение между социалистической идеологией, коммунистической и какими-то постулатами вот культа Кришны. Причем я не рассматриваю, и тогда не рассматриваю, сейчас как чисто какой-то спекулятивный момент. Вот он приехал в СССР, и ему поэтому, так сказать, захотелось провести эти параллели. Я не думаю, что это была какая-то его идеологическая уступка или приманка и так далее. Это серьезный был такой подход. И меня это как раз не поразило, не удивило, потому что в общем и целом идеи социальной справедливости, которые лежат в основе любого социалистического или коммунистического учения, мы их найдем в любой религии, в первоосновах религии. Другое дело, что уже церковь и последующие деятели церкви в своих писаниях ушли от этого. Ну, например, я всегда всем говорю на полном, вполне серьезно, что первый коммунист был Иисус Христос. То же самое и здесь. Много есть таких идей, которые... Потому что идеи социальной справедливости, равенства не в смысле уравниловки, а равенства, как говорят, по большому счету, они заложены в любой религиозно-философской системе, в ее первозданном, в ее истоках, вот в ее оригинальных текстах. И поэтому вот это было второй, очень наиболее... интересный для меня момент или аспект, я бы сказал, нашей с ним беседы. Григорий Григорьевич, меня очень интересует, я думаю, что наших слушателей тоже, какое впечатление произвела на вас личность Шрилы Прабхупады? Что в этой личности показалось вам наиболее ярким, выдающимся, наиболее привлекательным? Восприняли ли вы его как ученого, либо как саньяси, монаха, либо как общественного деятеля, либо как религиозного деятеля? Что в этой личности, как вы думаете, было преобладающим? Я его не воспринимал как ученого, естественно. Ну, как знатока санскрита, это естественно, но прежде всего и... В основном я его воспринимал, да воспринимаю сейчас, тогда я его воспринял прям как религиозного деятеля, как религиозного проповедника, потому что значительная часть нашего, его участия в нашем разговоре была своего рода проповедь, проповедь. Он подчеркивал, все время подчеркивал, ну, какие-то основные, не догматы, но основные постулаты культа Кришны. Поэтому вот он вел на меня впечатление выдающегося религиозного проповедника, выдающегося религиозного деятеля и человека, очень убежденного в своей правоте. Вот его такая убежденность, она, так сказать, сквозила вот во всем разговоре. Григорий Григорьевич, скажите, пожалуйста, как долго длилась эта беседа? И после этой беседы, после этой встречи, вы уже больше не встречались с Шрилой Прабхупадой? Нет, вы знаете, после этой беседы мы не встречались, потому что этого нет в тексте опубликованном, но вот в записи есть... В конце беседы я спросил его, когда он уезжает, сколько он еще тут будет и так далее. В общем, после беседы он должен был уехать из Москвы, вылететь из Москвы через день. Так что он вообще очень мало был в Москве, всего 3-4 дня. И поэтому, естественно, уже даже это технически было невозможно. Вот. Ну, в общем, мы расстались очень дружественно, как дружественно встретились, дружественно расстались. Вот. И беседа была довольно длительная, она больше часа. Так, судя по тексту, наверное, часа полтора, около 2 часов вот беседа продолжалась. И вот слушатели все остальные, им было все интересно слушать эту нашу, естественно, беседу, тем более, что там был какой-то элемент такого философского диспута. Так что это было интересно тогда и для слушателей. Ну, в общем, вот и, так сказать, это была первая и последняя встреча. И как-то потом все это исчезло с своего горизонта. И только через несколько лет, нынешний директор нашего института, профессор Рыбаков, который был одним из моих учеников в то время, и своей очередной командировки в Индию, а он занимался, кстати, религиозно-реформаторскими течениями в индуизме, это его диссертация, он мне привез малюсенькую книжечку, это был русский перевод записи, и я весь похолодел, потому что я думаю, сейчас это все это будет направлено в КГБ, и меня, как говорится, возьмут. И действительно, прошло еще несколько месяцев, и был звонок из КГБ. Мне сказали, что со мной хотят побеседовать. Ко мне приехал в институт. Мы уже были не на Армянском переулке, уже переехали на бывшую улицу Жданова, в нынешнее здание нашего института. И уже в другой мой кабинет пришел представитель комитета госбезопасности, показал мне листовку. Листовочку ксерокопированную вот с этим же текстом. Можно сказать, что это был первый перевод. На русский язык очень плохой. Нынешний перевод хороший. То есть перевод сделал человек, знающий хорошо русский язык. Первый перевод был сделан человеком, для которого русский язык не был родным. И поэтому он был очень плох с литературной точки зрения. Ну, я ему, этому представителю госбезопасности, рассказал все как, ничего не утаивая, все как было. Это был очень разумный, образованный, приятный человек, который вполне удовлетворился моим объяснением, и все осталось без последствий. Вот так закончилась, я бы сказал, эта эпопея. И прошло уже еще довольно много лет, когда вдруг со мной наладились, стали налаживать контакты из ашрама здесь, в Москве. Я никогда не думал 25 лет тому назад, что моя встреча с Шрилой Прабхупадой будет иметь такое продолжение. Да, Григорий Григорьевич. Все последователи Шрилы Прабхупады, все его ученики и ученики учеников Шрилы Прабхупады хорошо знают о вашей беседе и по книге «Наука самоосознания», и вообще наслышаны об этом. Спасибо вам большое за то, что вы поделились с нами своими воспоминаниями о Шриле Прабхупаде. Я уверена, что все наши радиослушатели получили от этого большое удовольствие. Спасибо вам. Дорогие друзья, хочу вам напомнить, что в нашей сегодняшней беседе принял участие известный индолог, доктор исторических наук, профессор Григорий Григорьевич Котовский. Вела передачу Ягьявалки Деви Даси. Дорогие друзья, если у вас возникли какие-либо вопросы по поводу услышанного, пожалуйста, пишите нам. Наш адрес: Москва, 123-308, почтовый ящик 29. Ну а теперь мы прощаемся с вами. До свидания. И я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Мы тем, что мы достигли возраста 20 и 30 лет, что мы создали семью, что у нас взаимоотношения с другими приемлемые, там, хорошие, что у нас есть работа, что мы не хуже других. Нет, этого еще недостаточно. Человек может быть полностью счастлив, а полностью я понимаю полное счастье как такое счастье, которое не зависит от обстоятельств. Пусть мы страдаем, пусть нами все пренебрегают, пусть мы живем в беде, пусть все против нас, а мы все-таки счастливы. Этого достичь может только человек, у которого убежденность и чувство собственной ценности, оно основано не на событиях этого мира, но основано на тем, чего разрушить невозможно, на связи с Богом. Как говорится в ведических писаниях, что преданное служение, преданность и любовь к Богу — это единственное, что мы можем приобрести и чего уже никогда не утеряем. Дьянаконда, вы знаете, я сейчас слушаю вас и думаю, что, наверное, все-таки есть в нашей аудитории слушательской такие радиослушатели, которые могут задать такой вопрос вам, а сейчас, может быть, они себе его задают. Неужели действительно духовная практика – это панацея от всех бед? И неужели действительно человек, который начал заниматься как той или иной религиозной практикой, я имею в виду сейчас не только вайшнавскую, неужели на самом деле эти люди, в любом случае религиозная практика дает положительные результаты? А тогда почему, могут они дальше спросить, почему же тогда все-таки вот встречаются в религиозной среде, будь то христианская среда, будь то буддийская или там вайшнавская среда, почему же все-таки встречаются люди закрытые, какие-то отстраненные, иногда даже жестокосердые, иногда фанатичные, ну и так далее. Вот почему же тогда встречаются такие люди? Здесь я должна сделать замечание. Я сильно уверена, что религиозная практика – это на самом деле панацея от всех бед. Но есть беды, которым стоит помочь другим путем. Например, если человек вступает на религиозный путь, и у него есть не очень серьезные отклонения в психике, но все возможности его психики, возможность к чувствам, мышлению, приниманию решений, она не нарушена, она существует. Тогда, даже если у него возникают проблемы из-за жизненного опыта или из каких-то нехорошего опыта в семье его родителей, этому можно помочь религиозным путем. Но если у человека, например, существует душевная болезнь, психоз, шизофрения или другие, тогда это уже разрушает психику, и тогда религия может помочь в том смысле, что она... Но в какой-то степени она может помочь. И психиатры все согласны. Они сами утверждают, что... почему я говорю об этом? Потому что когда к нам, к преданным, приходят люди, которые начинают практиковать сознание Кришны, а они душевно больны, особенно шизофреники, потому что шизофрения — это одно из самых распространенных болезней. Обычно из 100 человек один болеет шизофренией, но в России я бы рискнула сказать, что и больше, потому что здесь вообще уровень душевного здоровья не очень высокий. Тогда я обращалась к психиатрам с этими людьми, и все говорили мне, да, она или он болен. Но если он бы не был в религиозной общине, с ним бы было хуже. Так, то, по крайней мере, он имеет смысл в своей жизни, и он в какой-то степени управляемый. Потому что гуру может дать наставления, другие могут дать наставления. Он свою болезненную систему, внутреннюю систему, его, свое мировоззрение, он создает несовершенно на своих галлюцинациях. В этом существуют идеи, которые он взял из религиозных писаний, из сознания Кришны, из христианских писаний. И поэтому существует возможность связи с ним, коммуникации, диалога или влияния на него, такого, чтобы ему помочь. Но я бы не рискнула сказать, что поскольку религиозная практика — это панацея от всех бед, тогда любой человек, который начинает заниматься этой практикой, ему уже не стоит обращаться к врачу. Я видела в нескольких случаях, как преданные, особенно преданные новички, неофиты и фанатики, они именно так и считали. Они считали, этот человек болен, давайте дадим ему прасад, пусть он послушает махамантру, пусть он повторяет джапу, ему это поможет лучше всех врачей. Но тогда почему, когда мы, например, простыли, почему мы берем лекарства? Почему мы обращаемся к врачу, когда у нас возникают какие-то физические заболевания? В душевных заболеваниях тоже помощь компетентного врача, она очень важна. Только этот врач или психолог должен быть человеком, которого точка зрения на мир, которого мировоззрение, оно не слишком сильно отличается от мировоззрения больного. Потому что он может очень легко сделать ошибку и принять то, что у этого человека на самом деле не свидетельствует о болезни, признаком именно болезни, просто из-за того, что он сам не согласен с таким мировоззрением. Но, кроме того, еще стоит сказать об одном явлении, не очень положительном, но, по-моему, трудно полностью избежать его. Когда человек начинает практиковать религию, любую религию или сознание Кришны, возникают у него определенные, не знаю, как это сказать, подход к миру или черты характера, которые надо корректировать. Например, он может очень легко возгордиться. Он считает, что поскольку я достиг просветления, я изучаю религиозные писания, я отказался от греховных действий, я уже святой, я выше тьмы людей, и поэтому я не должен, я не обязан следовать принципам, нравственным принципам или законам, которым они следуют. И это очень неправильное убеждение, это надо корректировать, это иногда возникает. Шрила Прабхупада говорил, нищий гордится своей копейкой. А, да. Да, да, он сам очень строго следовал принципу, что все преданные никогда не должны считать себя возвышенными. Даже если они действительно возвышены, они должны считать себя неофитами и должны следовать всем принципам, всем законам, всем нравственным принципам особенно. Потому что если не будут делать этого, значит, они будут совершать грехи. А грех, он всегда разрушает религиозный путь. Можно тоже сказать об этом, что у некоторых людей проявляется очень сильное влечение к состояниям экстаза. Они начинают медитацию, например, или практику молитвы с намерением на то, чтобы достичь каких-то мистических ощущений, чтобы говорить с Богом, чтобы они пытаются видеть это повсюду, и они убеждают других, да, я видел, там, Господь из алтаря, он улыбнулся ко мне, ты не видел, этот второй человек чувствует себя ужасно, ох, какой я падший, он видел, я не видел. На самом деле ничего такого не было. Просто человек так считает. Но в основном я бы хотела успокоить радиослушателей, что это лишь свидетельство того, что человек неправильно незрелым образом практикует религиозные методы. Это не означает, что именно религия повредила ему. Это значит, что он ее неправильно принял. Или слишком много взял на себя. Или что-то такого рода. Тогда всегда лучше обратиться, если вы озабочены состоянием вашего сына, дочери и знакомых. Самый лучший выход — обратиться к старшим священникам религиозной традиции, в которую он попал. Они объяснят вам, это на самом деле правильное поведение или нет. Ко мне часто обращаются родители, озабоченные состоянием своих детей. И очень часто мне приходится утверждать их, что то, что ваш сын говорит или делает и представляет вам, как сознание Кришны, на самом деле мы никогда этого не требовали. Это не обязательно. Но это уж беда всех религиозных движений в стране, в которой у людей в целом нет религиозной подготовки. Это своего рода болезнь роста. И эта болезнь, надо надеяться, у подавляющего большинства людей, которые встали на религиозный путь, она проходит со временем. Да. Она проходит просто потому, что если мы ведем себя неправильно или неправильно понимаем нашу религиозную практику, тогда она не будет, наша религиозная жизнь не будет развиваться успешно. А поскольку мы искренни, где-то в сердце, в душе нам хочется развиваться и достичь любви к Богу, Бог нам поможет. Иногда помогает путем страданий. Например, человек, который довольно жестоко относится к другим, он будет страдать. К нему другие будут относиться жестоко. Он будет страдать настолько, что в конце поймет, что, может быть, я сделал ошибку. Но это надо корректировать. Этого не надо оставлять, вот, надеясь, что это пройдет само собой. Поэтому в религиозной жизни так важно общение старших преданных или старших верующих. И духовное руководство. Да, это одно и то же. Да. Простите, и еще один вопрос, и, возможно, сегодня он будет последним. Вы родом из Польши, и некоторое время, как я знаю, вы жили в Швеции, а теперь вот у нас, в России. Есть ли какие-то различия между западными вайшнавами и нашими, российскими? И если есть, то в чем особенности нашей вайшнавской субкультуры, скажем так, нашего русского менталитета? Конечно, различия существуют, но стоит определить, в какой степени это различие, оно истекает из того, что есть различия между народами и национальностями. Например, люди в Швеции Они совершенно другие, чем в Польше или в России. И поэтому, конечно же, получается так, что шведские преданные, они будут отличаться от русских преданных. Но здесь стоит сказать, что преданные разных национальностей, они гораздо... как это сказать? Если я предана, полька, поеду в Россию, тогда я буду иметь больше сходных черт характера с русскими преданными, чем с польскими непреданными. Да, понятно. Этот фактор, он очень сильно объединяет даже разные национальности, разные характеры. Я жила в разных странах, я всегда чувствовала себя дома, потому что я жила с преданными. Я не чувствовала ностальгии, или что я здесь далеко, я этих людей не понимаю, они совершенно странные, другого типа личности. Но разница между вайшнавами в России и в других странах существует. И одно, что мне очень бросилось в глаза, то, что у них, в принципе, очень творческий ум. Это люди, которые реагируют очень спонтанно, исполнены радости, энтузиазма. Они очень такие, иногда как дети. Например, я ни в одной стране не видела таких киртанов, как в российских храмах. Здесь преданным им очень нравится петь, танцевать. Они это делают с таким энтузиазмом, с такой жизнью, радостью. Или, например, многие из них художники по природе. Никто этого даже не воспитывал, но у них это есть. Например, они будут писать прекрасные картины, вешать их на доске в храме. Я такого не видела в других странах. Но, с другой стороны, когда я говорю, что они иногда как дети... Я имею в виду, что у них тоже часто проявляются отрицательные черты детского состава личности. Они, например, у них нет возможности к зрелому диалогу. Я не говорю этого про всех, но я вижу, что это случается довольно часто. Они будут говорить все вместе, и невозможно навести порядок в обсуждении темы. Им трудно приходить к выводу, им трудно терпеть критику со стороны других. Они всегда принимают ее лично. И они тоже, когда они видят, что у кого-то есть проблема или кто-то сделал ошибку, им очень трудно исправить его, потому что они не знают как. Но это все черты, которые можно воспитывать, и именно этим я занимаюсь в храме. Пытаюсь помочь преданным развить способности к зрелому диалогу, решению проблем. Именно из-за этого у преданных в России довольно много семейных конфликтов, потому что у них нет способности к диалогу, и когда они вступают на религиозный путь, родители этого не понимают, или, например, муж, жена, преданный, у него еще религиозной зрелости нету, а этой личностной или психологической никогда и не было. Поэтому их приходится очень сильно воспитывать. Но, с другой стороны, у них есть еще одна прекрасная черта. Они все по природе очень стремятся к знанию. Они просто, когда подозревают, что у человека есть знание или опыт, они будут бросаться на него, они будут просто вытаскивать это знание с насилием почти. Они читают книги, как никто, задают сотни вопросов. И это все очень вдохновляет, конечно же, помогать им. И это черта, которая позволяет надеяться, что они будут делать очень быстрый духовный прогресс. Это стремление к духовному знанию вообще отличало Россию всегда, и в частности интеллигенцию русскую. Я тоже заметила, что здесь люди, они очень сильно стремятся к мистицизму. У них есть как бы от природы чувство к этому. Их не надо убеждать, что они должны заняться медитацией или поклоняться божеству, или читать книги, религиозные книги. Для них это совершенно нормально, натурально. Их не надо убеждать. Они сами стремятся к тому. Кстати, иногда тоже не очень зрелым образом. Есть одна такая тоже очень особенная черта у преданных в России. Они склонны во всем видеть эзотерический смысл. Если им дать простой ответ на вопрос, они не будут удовлетворены, они будут искать чего-то глубже, чего-то более мистического, скрытого. И это иногда приводит к проблемам. Им будет казаться, что им не до конца раскрыли какой-то эзотерический смысл того или иного знания, да? Да, или, например, будут считать, что ответ, он был зашифрован, что слова не должны значить того, что они значат, я должен докопаться до какого-то глубокого смысла. И иногда будет самих себя в беспокойство. Гуру дает наставление, а потом ученик счастлив, разглашает по всему миру, что вот гуру дал ему совершенно другое наставление, а гуру хватается за голову. Да я никогда такого не говорил. Диана Кунда, но все-таки мне хочется немного защитить наших русских преданных. Ох, вот, я прошу прощения, я никого не хотела. Вот в каком смысле, да, я знаю. Вы говорите об инфантилизме в какой-то степени, как я понимаю, вот о детскости, то есть об инфантилизме. Но, возможно, это ведь связано с тем, что и само движение сознания Кришны в России началось несколько позже, чем в западных странах. Да, и еще потому, что и сам состав преданных у нас. В основном это молодежь, да, как вы знаете. Да, да, вы совершенно этим тоже, правы. Этим это тоже надо учитывать. Конечно, это надо обязательно учитывать. Этим многое определяется. Спасибо вам огромное. Тема, которую мы сегодня затронули, очень важна и интересна, по-моему, и не только для вайшнавов, но я думаю, что для всех, абсолютно для всех, кто встал на духовный путь, будь то христиане, мусульмане, буддисты или представители какой-либо другой религии или другой конфессии. Я считаю, что она тоже должна быть важной для всех, которые ставят себе цель помочь обществу, помочь людям в целом, развить желательные черты характера и создать для себя упорядоченный образ жизни. Даже пусть это будут даже не религиозные люди, но если они работают в правительстве или в школах, например, в образовательной системе, они должны обязательно учитывать этот фактор. Шрила Прабхупад всегда подчеркивал, что самое главное — это чтобы лидеры общества поняли, что не может быть мира, не может быть покоя и не может быть счастья у их подчиненных, если они не следуют религиозному пути. И при этом он не утверждал, что это должно обязательно быть сознание Кришны или христианство или другой религиозный путь, но все должны следовать определенным принципам религиозной жизни. Еще раз спасибо, Диана Кунда. Я думаю, что эта тема действительно интересна для всех, и если вы не возражаете, мы продолжим разговор в следующий раз. А сейчас, дорогие друзья, я хотела бы вам напомнить, что сегодня на мои вопросы отвечала наша гостья из Польши, магистр психологии Диана Кунда Деви Даси. Если у вас возникли какие-то вопросы, пожалуйста, пишите нам. Наш адрес: Москва, 123-308, абонентный ящик 29. Либо вы можете звонить к нам, когда у нас идут передачи живого эфира, и мы будем рады ответить на ваши вопросы. А теперь мы прощаемся с вами. Харе Кришна. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио Кришна Лока. Дорогие друзья, вы прослушали передачу из цикла «Наука, культура, жизнь», которую подготовила и вела сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова, Ягьявалки Деви Даси.